почему так бывает? Природа варьирует, ищет, ошибается. Вероника считала, что человек уже закончил, завершил свою эволюцию, и она удивилась, что природа продолжает работать над законченным замыслом. «Это опасно?» — спросила Вероника. Она спрашивала спокойно, почти бесстрастно, будто речь шла не о единственной дочери, а о малознакомом человеке. Вероника считала себя не вправе нагружать посторонних людей своими личными эмоциями. Страх, внутренняя паника, угрызение совести — это ее дела, и нечего вешать такие неподъемные тюки на бедного Илью Давыдовича. Это качество. Веронике привела ее свекровь, Алешина мама. Она говорила: «Не разрешайте подглядывать в свои карты, вы, Ника, не сделанная женщина». Илья Давыдович не стал отвечать на вопрос, опасно или нет. Он сказал: «Если врожденный порок, потребуется операция. Вот вам направление в Морозовскую больницу». Вероника взяла направление и вышла из кабинета. Постояла. Потом вернулась обратно. Стояла безмолвно. Илья Давыдович смотрел на нее понимающе. «Трудно дети растут». Он покивал головой, плешивый, в редких волосиках, как у младенца. «Трудно вырастить человека». «А в больницу?» «Обязательно?» — спросила Вероника, надеясь хоть что-нибудь отменить. «Обязательно. Надо сделать урографию, а это проводится только в стационаре». «Что такое урография?» «В вену вводится синька, потом делают рентген почки». Вероника представила себе, как в кровь вводят синьку. Кровь становится синего цвета, и эта синяя кровь устремляется в Нютечкино сердце и мозг. «Это опасно?» — спросила Вероника. «Может быть, аллергический шок, поэтому урографию делают в стационаре под наблюдением врачей». «Шок? Операция? Синька?» Ее дочь окружили опасности, как волки в мультфильме, и уселись вокруг зловещим кольцом. И она, именно она и никто другой, должна встать рядом со своей дочерью и вывести ее из этого кольца. Но как? Из больницы Вероника поехала в райисполком на встречу с Мельниковым. Встреча была назначена заранее, а отменять назначенное было не в ее правилах. Мельников ждал ее в кабинете, крепкий, белозубый, гладкий, как промытое яблоко. Мебель в его кабинете была темная, полированная. На полках стояли призы за хорошую работу и подарки, преподнесенные иностранными гостями. Парусный фрегат, Эйфелева башня. Башню, наверное, подарили французы. Кому же еще? «Садитесь», — пригласил Мельников. Вероника села напротив него, думая, однако, не о сути вопроса, а о словах «шок» и «операция». Неужели ее маленькую девочку придется сдавать на чужие руки, на пытки, как в гестапо? И почему именно на ней природа решила искать и варьировать? Суть же вопроса состояла в следующем. Полгода назад в районе открыли музей выдающегося просветителя конца XVIII века. Музей открыли в доме, где жил просветитель с такого-то и по такой-то год. В эти рамки вмещалась вся его жизнь со дня рождения и до последнего дня.